Я вижу небо, в нем тишина. Я поднимаюсь к небу, еле дыша. И вдруг понимаю, это во мне душа. Странное дело, это моя душа. Старых